только темная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как провожали его виваты иностранцев и благословения русских. И вдруг исчезает на время очарование этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Берон, поставив у входа его секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием старается он заменить истинное. К маленькому дому сделаны огромные пристройки. Блестящий двор и гвардии герцога Курлянского наполняют его. Видны везде власть, великолепие, фортуна. Везде вытягивается временщик. Но где сила народной любви? Где человек народный, вековой? Дом переменил хозяина, и все в нем и вокруг его изменилось. Бывало, походил он на Кардегардию, и его все-таки величали дворцом. Берон силится сделать его дворцом, и он смотрит Кардегардией. Ужас царствует вокруг этого жилища. Сад и в праздниках, и в будни молчалив. Не нужно отгонять от него палкою, и без нее его убегают, как лабиринта, куда попавшись, попадешься к минотавру на съедение. Кому нужно идти мимо жилища Берона, тот его дальними дорогами обходит. Зимой, именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа, зимой, говорю я, сад с окованными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными морозом, с пустыми дорожками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, еще живее представляет ужас, царствующий около его владельца. Благодарение Богу! Нечистый дух выкурен из этого жилища с того времени, как посетил его добрый гений Тщери Петровой. Очарование воспоминаний снова окружает маленький домик в летнем саду. Но обратимся к зиме 1739-40 года. Мы не взойдем теперь в жилище Берона, а перенесемся через фонтанку в манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам и двумя огромными из пестрых изразцов печами на концах. Подле одной печи сделано возвышение в виде амфитеатра с узорчатыми перильцами и балдахином из малинового сукна с золотой бахромой. Под балдахином стоят кресла с высокой спинкой, обитые малиновым бархатом. У ручек вытягиваются два пажика в высоких напудренных париках с румяными щечками, как два розана, уцелевшие под хлопками снега, в блестящих французских кафтанах, которых полы достигают почти до земли, в шелковых чулках и башмаках с огромными пряжками. По временам кладут они на перила свои детские головы в стариковской прическе, как бы высматривая кого-то. Вот все, что замечательно в манеже. За ним через обширный двор тянутся каменные великолепные конюшни, в которых красавицам-лошадям, выписанным из Галстинии, Англии и Персии, тепло и привольно. Как их холят и нежат. Люди, ухаживающие за ними, завидуют их житью-бытью. От конюшен идет каменная ограда до набережной. За оградою нечистый дворик, и посреди его колодец с насосом, ручкою для качки воды и желобом, проведенным в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. на главный двор два въезда, с Фонтанки и с Невы.